«Плохо дело», — спокойно согласился Джуфин. «Кстати, может быть, ты подскажешь, откуда взялся его второй? Это тоже подарок обратной стороны?» «Да», — кивнул сэр Маба. «Побывав там, у Гурбада получил возможность нарушать великие правила в меру его убогой фантазии. Ты будешь смеяться, но я уверен, что у Гурбада призвал своего второго не потому, что хотел разжиться какой-то дополнительной силой. Он, знаешь ли, всю жизнь тайно страдал от одиночества, а тут такой шанс обзавестись идеальным другом. Забавно, правда?» «Этот второй скоро его сожрет, так что проблема грозного сэра Угурбаду сама собой перестанет быть актуальной», — ухмыльнулся Джуфин. «На твоем месте я бы не очень на это рассчитывал», — серьезно возразил Маба. «Парень постепенно учится искусству равновесия. Он не так уж талантлив, но, одним словом, это самое скоро, на которое ты так рассчитываешь, вполне может наступить лет через 300, если не позже. Представляешь, что он успеет натворить за это время? А может быть, у Гурбада повезет, и в один прекрасный день его убьет какой-нибудь сердитый вершитель. Вот тогда уж он точно уладит маленькую трудность со своим пошатнувшимся здоровьем. И вообще, все свои трудности». Он внимательно посмотрел на меня. «Это я говорю специально для тебя, Макс. Ни при каких обстоятельствах не убивай Угурбаду. Если он разживется могуществом вершителя, я первый начну поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь мира и вам посоветую заняться тем же». «Ладно, я не буду его убивать», — покорно согласился я. «Впрочем, если я вас правильно понял, это теперь не так уж и просто, верно?» «Еще бы!» — зло усмехнулся Джуфин. «Если уж я действительно умудрился подарить ему свое могущество. Ладно, насколько я понимаю, ни у кого нет желания созерцать, как я буду в отчаянии биться головой о стенку, поэтому отложим это удовольствие до лучших времен. Вообще-то я бы не отказался поприсутствовать при таком редкостном зрелище. Ну да ладно», — рассмеялся сэр Маба. «Ты мне лучше вот что скажи, ты-то сам собираешься охотиться на Угурбаду?» — деловито осведомился Джуфин. «Знаешь, на этот раз я бы с удовольствием поступил со своими принципами, но, одним словом, я не могу составить вам компанию, ребята». Сэр Маба виновато пожал плечами. «Есть вещи, которые я просто не могу себе позволить. Не могу, потому что не могу, и все тут». «Да, я так и думал», — спокойно кивнул Джуфин. «А почему?» Начал было я и тут же беспомощно замолчал. «Есть вещи, которые почти невозможно объяснить, мальчик», — мягко сказал Маба. «Ну, скажем так, если я начну активно вмешиваться в происходящее, нарушится равновесие мира и без того довольно хрупкое. От таких могущественных ребят, как я, как правило, никакой практической пользы, одно беспокойство». «Маба тактично дает тебе понять, что он слишком хорош, чтобы марать свои всемогущие конечности какой-то грязной работой», — фыркнул Джуфин. «К сожалению, это чистая правда. Счастье, что я сам еще не успел стать таким совершенством, а то и мне пришлось бы отправляться на пенсию». «Ну, еще пару сотен лет ты точно можешь порезвиться», — неожиданно рассмеялся Маба, — «а то и больше. Только не забывай время от времени так же красиво садиться в лужу, как это случилось с тобой сегодня, и у нашего мира еще долго не будет никаких возражений против твоего участия в его делах». «Ладно тебе», — вздохнул Джуфин. «Ты бы хоть подсказал, где нам теперь искать Угурбаду, и что с ним делать после того, как мы его найдем?» «Не думаю, что тебе придется его искать», — пожал плечами сэр Маба. «Угурбаду сам объявится в Йехо, если еще не объявился. А вот что вам с ним делать, сам подумай. Главное, больше не пытайтесь его убивать. Просто смирись с мыслью, что он бессмертен, и подумай, как ты можешь обезвредить бессмертного. В свое время ты так хорошо выкрутился в подобной ситуации, когда гонялся за Лойсо Пондохвой. Зачем тебе чужие советы? На мой вкус, Лойсо был куда более опасным противником, чем Угурбаду. Даже тот Угурбаду, каким он стал теперь». «На мой тоже», — кивнул Джуфин. «Но тогда мне отчаянно везло». «Тебе до сих пор отчаянно везет, просто ты успел к этому привыкнуть», — улыбнулся Маба. «А если мы попытаемся заманить его на темную сторону? Как ты думаешь, это имеет смысл?» — — с надеждой спросил шеф. — Можешь попробовать, но на твоем месте я бы не слишком рассчитывал на этот вариант, — задумчиво протянул Маба. — Не забывай, на темной стороне у Гурбаду будет чувствовать себя так же уютно, как ты сам. — Да, но я-то все-таки пойду туда не один, — заметил Джуфин. — Он тоже, — неожиданно рассмеялся Маба. — У Гурбаду теперь двое. Хвала магистрам, что хоть не трое. Это было бы уж слишком. —